Дирон опасливо втянул голову в плечи, потом откашлялся и более спокойно продолжил. «Как ты достал их? Я ищу дневники не первый год, весь дом перерыл, и тут являешься ты и говоришь, что они в твоих руках. Каким образом хотел бы я знать?» «Твой прадед сам мне их отдал», — терпеливо напомнил я, — «когда я случайно потревожил его дух». «Это звучит слишком невероятно», — продолжал упорствовать Дирон. «Учитывая, как мой прадед относился к твоему роду, его поступок кажется слишком подозрительным». «Возможно, он просто поверил, что одному из его потомков грозит смертельная опасность», — не удержался я от насмешливого замечания. Дирон пристыженно промолчал, а затем, подумав немного, нерешительно протянул. «Я знаю почерк прадеда, читал немало рукописей, которые от него остались, так что без особых проблем распознаю обманку. Учти это, барон Волдиж, если кажется, что ты самозванец, я прикажу тотчас вышвырнуть тебя из дома». «По рукам», — быстро согласился я, — «тогда пройдем в мою комнату, дневник остался на столе». Дирон кивнул и первым вышел из комнаты. Последовал за ним и я, внутренне торжествуя. Тяжелым выдался разговор, уж слишком упрямый братец у Таши. Что же, тем слаще будет получить от него сведения, которые вполне возможно окажутся жизненно важными для меня. «Ну и где же дневники?» Дирон поджидал меня на пороге, брезгливо рассматривая внутренности моей разворошенной недавними поспешными сборами сумки. Я с вежливым полупоклоном пропустил Ташу, после чего плотно закрыл за собой дверь, обернулся к столу и, не сдержавшись, тотчас же выругался в полный голос. «Потому что тетради на том месте, где я ее оставил, не оказалось».